Глава 18. Утро подкралось незаметно. Вот еще небо за окном темнее, сияет россыпью звезд, а уже через мгновение розовеет горизонт. Солнце еще не видно, но недолго ему осталось скрываться за стеной деревьев и буграми холмов. Я перевернулась с бока на бок. Сон так и не соизволил ко мне снизойти. Потому я с завистью поглядывал на Бристию, которая отсыпалась за двоих. Ночная встреча не давала мне покоя. Та женщина не была мороком, это я могла точно сказать. Но, несмотря на все, вселяла ужас одним своим взглядом. Но если она человек, то зачем все эти игры на страхе жителей Восточного Хостела? Зачем она играет на публику? В доме скрипнула половица. Медленно встав с деревянной кровати, я подошла к массивному черному сундуку, в котором мы с подругой сгрузили вещи и тихо откинула его крышку. Первым платьем, которое попалось на глаза, и, к счастью, оказалось моим, был темно-синий наряд с рукавами, недостающими до локтя. Так как пояс к нему я забыла в поместье после свадьбы в Орлеоне, а позже даже не искала, Фелия презентовала мне свой широкий ремень, инкрустированный искусственными кристаллами. Не совсем тот наряд, в котором стоит соваться в логово врагов, но ничего, кроме платьев, у меня не было. Только простолюдинкам разрешалось ходить в штанах. К сожалению или к счастью, я была из знатного рода. Прокравшись на цыпочках к двери, открыла ее и вышла из спальни. Бристия даже не шелохнулась, досматривая десятый сон. «Не спала». Драфок разливал пахучий травяной отвар по чашкам, которые мы нашли в этом доме и отмыли от слоя грязи и пыли. Он не спрашивал, а я не видела смысла отвечать. Опустившись на один из стульев, отобрала у друга чашу и сделала глоток. Язык обожгло, в нос ударил пряный запах трав. «Ты тоже?» «Да». Целитель сел напротив, но к напитку не притронулся. Не смог уснуть, даже выпив успокаивающее зелье. Стоило закрыть глаза, как я вновь видел тот морок. «Она не морок». Я качнула головой. Вчера, когда вы отправились спать, я вышла подышать свежим воздухом и увидела ее. Она мне улыбнулась и пошла в лес. Я не знаю, кто и зачем это делает, но та женщина, которую все считают призраком моей бабки, не морок. «Думаешь, что кто-то набрасывает ее личину для того, чтобы пугать людей? Зачем?» Драфок смотрел в окно, словно надеялся в первых лучах солнца вновь увидеть ее. «Думаю, что сегодня мы об этом узнаем. Я допила бодрящий травяной отвар. Надо будить Сагана, сбрести и отправляться». «Твоего мастера в комнате нет. Он совсем недавно вышел, сказал, что хочет размять мышцы». «Тогда я поищу его, а ты пока разбуди эту рыжую Соню». Я отодвинула стул и встала. Вопрос друга застал меня врасплох. «Что между вами?» «О чем ты?» Я постаралась разыграть удивление, но, судя по лицу третьекурсника, у меня это получилось плохо. Опустившись обратно на место, со вздохом проговорила. «Сама не знаю». «Будь с ним поаккуратнее», — прошептал друг. «Мне кажется, что он скрывает намного больше, чем я думал. Не уверен я, что все его тайны придутся тебе по душе». Я лишь усмехнулась. «Ты все еще его подозреваешь, но не встреваешь во все это». «А толку?» — махнул рукой парень. «Тебе хоть говори, хоть не говори, все равно по-своему сделаешь». «Можно считать, что я получила благословение от названного старшего братца?» Хитро прищурилась я, опираясь ладонями о деревянную столешницу. «Можно и так». Недовольно буркнул Драфок. «Иди уже, ищи своего колдуна. Пойду разбужу Бристию. Чую, что выдвигаться нам с минуты на минуту». Целитель встал из-за стола, захватил чашу с отваром и направился в сторону спальни. Предчувствие скорой виски, я подхватила с места и побежала к выходу, но не успела. «Деревенщина неотёсанная!» — завизжала колдунья, сыпля такими ругательствами, что у меня уши дернулись. Через мгновение Драфок вылетел из спальни пунцового цвета, а ему в спину уже летела чаша, разбрызгивая отвар. Подхихикивая, я выскочила из дома, вспоминая, что предупреждала подругу о том, что ее привычка спать нагишом рано или поздно сыграет с ней злую шутку. На крыльце столкнулась с Саганом. Хорошо хоть притормозить успела, а то печаталась бы носом ему в грудь. «Слышал, вы уже проснулись», — усмехнулся чародей, на котором ничего, кроме темных полотняных штанов, не было. «Да, уже почти готова выдвигаться». Я умолчала о том, что этой ночью не сомкнула глаз. Колдун скептическим взглядом окинул мой внешний вид и покачал головой. «Ты в лес собираешься или на бал к местному герцогу?» «Нет у меня другой одежды», — огрызнулась я. «Дам в штанах не ходят». «Сейчас для полноты картины не хватало моей матушки». Гордо вышагивающий в брюках мимо этого дома. Вот только, несмотря на раннее утро, на улицах было пустынно. Лишь лаяли цепные псы и пели птицы. жители восточного Хастоа не ослушались запрета Сагана и не покинули храм. «Ладно, не бери в голову», — кивнул мужчина и накинул рубашку, которую держал в руках. «Эти двое собрались?» Вместо ответа отворилась дверь, толкнув меня в спину. «Еще раз так сделаешь, и я тебя лишу самого ценного, что может быть у мужчины», — прошипела Бристи, выходя на улицу. «Мозга!» — хохотнул Драфок, идущий следом, и тут же присел, уклоняясь от черного сгустка. В доме что-то упало и разбилось. Ребята заметили невольных зрителей, их перепалки. «Вы все взяли?» — осадил их Саган. Голос его звучал настолько холодно, что и я себя почувствовала виноватой, хотя ничего плохого не сделала. Целитель хлопнул ладони по небольшой сумке, висящей у него на плече. Поклажа весело зазвенела стеклом. Я коснулась кончиками пальцев кулона, который не снимала даже ночью, и утвердительно кивнула. Обрести лишь пожала плечами, типа, что ей нужно было с собой брать. «Тогда выдвигаемся», — скомандовал чародей и, бросив взгляд на колдунью, добавил. «Никто из дам не ходит в штанах, да, Шерил?» А я прикусила язык, заметив, в чем одета соседка. Подруга лишь развела руками. Она не подчинялась никаким правилам двора. Обрезала волосы, надела брюки. Бегала от невыгодной мужской партии, подобранной отцом. Потому я могла сейчас сказать, что Брис не показатель, но решила промолчать и обойтись лишь тихим вздохом. Солнце только выглянуло из-за горизонта, когда мы уже проделали половину пути до леса. Как оказалось, если идти быстро и не рассматривать пробуждающуюся природу, то дойти до опушки можно и за час. «Что мы будем делать? Как искать и возвращать ребенка?» — заговорила Бристи, которая, казалось, кроме интереса, больше ничего не чувствовала. Словно все происходящее было игрой. «Доберемся до места, там все объясню». Сухо бросил Арусаган, показывая, что относится к данным клятвам более чем серьезно. «До какого места?» — клянился в диалог целителя, преподаватель тихо зарычал. «Граф, как там дела с поломанным артефактом?» Попыталась я спасти положение. Я чувствовала, что чародей начал колдовать, когда мы только пересекли границу леса. А значит, и лезть к нему с расспросами сейчас было равносильно самоубийству. Не скажу, что меня и впрямь интересовал сейчас поломанный артефакт, но идти в тишине друзья не могли. Или и впрямь не понимали, насколько серьезно все то, что происходит в Восточном Хастоу, или так заглушали растущее беспокойство. У меня и самой колотилось сердце. Нет, я была уверена в наших силах. Да что там, с нами один из демиургов, пусть и со слегка порезанной силой, но это не отменяет того факта, что он сильнее многих. Но все же на кону стояла жизнь 5-летнего мальчишки. Если мы не выполним клятвы, которые Саган произнес при всей деревне, тогда мне даже думать не хотелось о том, что тогда может произойти. Каким бы божеством Арусаган ни был, он не сможет обмануть саму магию. Если он не выполнит свои обещания, то умрет. «Нет, нет, нет, я ни о чем таком думать не хочу. Сейчас мы найдем тех, кто похитил ребенка, выбьем им зубы и вернемся с победой». Кажется, так и начинается истерика. То, что вызвано поломанным артефактом, оказалось простой хрустальной вазой. Вздохнул парень. «Если в нее поставить живые цветы, то они не завянут и не засохнут, даже если воду налить забудешь. Я его в первый раз подлатал, там одна из рун подтерлась». Драфок замолчал, а я не знала, как продолжить этот отвлекающий разговор, хотя он уже и не нужен был. Саган продолжал выплескивать энергию, вплетать ее в какое-то мощное заклинание. Я так еще не умела, без пасов, без слов, да еще и передвигаясь. Моим пределом была пока вызванная накануне буря. Бристи осмотрела себе под ноги и молчала. Лицо у подруги было такое, словно она только что осознала все и стыдилась своего поведения. Драфок шел рядом, придерживая рукой сумку, внутри которой то и дело сталкивались боками стеклянные флаконы, оглушая округу радостным позвякиванием. «Сюда». Колдун заговорил впервые за долгий путь по лесу, а рукой указал в сторону поляны, покрытой зеленой плешью трав и цветов. Обгоревшая черная земля напоминала о магической буре, которую я устроила тут вчера. Подумать только, столько всего произошло за такой короткий промежуток времени. Столько ответов нашлось и столько же вопросов повисло в воздухе. Я бросила взгляд на мужчину, который стал для меня большим, чем преподаватель, но не мог стать любимым мужчиной. Он был прав. Мы можем попробовать, но у Бога со смертной нет никакого будущего. «Мне нужна ваша помощь». Саган прошел к центру поляны и развернулся к нам лицом. «Бристи, мне нужен доступ к искре тьмы». Девушка выдохнула и выпучила глаза. Я не спрашиваю, зачем, я спрашиваю, как ты это собрался делать? Просто дай разрешение. У нас не так много времени. Драфок, ты на подстраховке. Вы ведь все знаете, о чем я сейчас говорю. Я не знала, но не стала об этом говорить. Все же мужчина прав. Времени у нас как раз-таки и нет. Шерил, следи за периметром. Как только заметишь чужака, бей на поражение. Только что я получила указание подключить особенность искры воды. И так неприятно стало от того, что мы сейчас лезем непонятно куда, рискуем абсолютно всем, а я не могу рассказать друзьям о второй искре. А тем временем Бристия подошла практически вплотную к Русагану и протянула ему свои руки. Чародей обхватил запястье колдуни и закрыл глаза. Я чувствовала, как нарастает сила, окутывающая этих двух магов, но не понимала, что происходит. «Объясни», — попросил я шепотом Драфика, который, не моргая, следил за происходящим. «Она делится с ним тьмой для того, чтобы сорвать какую-то завесу. Есть одно очень сложное и опасное заклинание. Эта магия запрещена, так как колдовство срабатывает с помощью кровавой жертвы и силы колдуна. Тот, чью завесу сейчас пытаются пробить мастер, был магом тьмы». Не скажу, что его слова открыли мне глаза на происходящее, но я, кажется, начинала понимать. И все же, как маг тьмы мог наложить заклинание, напитанное хаосом, если только это делало несколько колдунов? Темно-серый купол, наложенный на этот лес, проявился всего на мгновение. Мигнул. Не знаю, видела ли это только я, или целитель был настолько сосредоточен на происходящем, что не смотрел по сторонам. Я же, в свою очередь, прощупывала лес на наличие живых существ. Там пролетела птица, там проползла змея, а вот там в засаде нечто дикое и опасное, но охотится оно не на нас. Опасности не было, и я вновь отвлеклась на купол хаоса. Он больше не исчезал из поля зрения. Саган тянул из побледневшей колдуньи силы и, смешивая их со своими, вливал в могущественное чародейство. Купол, казавшийся серым туманом, подрагивал, словно кто-то наносил по нему невидимые удары. А я задалась одним вопросом, на который самостоятельно не могла найти ответ. «Интересно, сколько же магов было задействовано в этом колдовстве?» Драфик сорвался с места за секунду до того, как у Бристии подкосились ноги, и она начала падать. Целитель поймал ее у самой земли, аккуратно уложил ее голову себе на колени и прикоснулся к ее лбу кончиками пальцев, с которых сочилось золотистое сияние. Сейчас я могла сказать, что его магия многим слабее магии Сагана по одному лишь цвету. Если колдовство преподавателя было ярким, насыщенным, словно лучи заходящего солнца, то Драфок мог похвастаться лишь легким лимонным оттенком. Бристия открыла глаза, посмотрела на целителя и прохрипела: «Кажется, братья-близнецы меня не любили при жизни, раз и тут ты...» «Что-то ран сдалась, герцогинька», — пробормотал парень, пытаясь одной рукой раскрыть сумку. Я пришла ему на помощь и пододвинула целый склад зелий поближе. Драфок выудил из недр этого мешка на длинной ручке небольшой мутный флакон, вырвал зубами пробку и, не церемонясь, влил содержимое колдуньи в рот. Бристия закашлялась, но послушно проглотила восстанавливающее снадобье. «Ей нужно несколько минут», — обратился друг к Сагану. «У нас их нет», — покачал головой чародей, вытирая со лба пот. «Я определил местоположение, откуда тянулась эта сетка. По ней передавались сигналы и команды зверью. Но медлить нельзя, они могли это понять и обрубить связь». «Они?» Я помогла подруге встать с земли и отряхнуть налипшие травинки с одежды. «В одиночку такую магию не провернуть», — покачал головой мужчина, подтверждая мои догадки. «Но ты ее в одиночку разрушил», — прищурился Драфок, передавая в руки колдунье еще один флакон. «Это мы обсудим позже», — обрубил мастер. «Сейчас я открою портал. Действовать надо быстро. Первый идет Шерил. Если требуется, зачищает место, в котором мы окажемся. Драфок, проследи, чтобы Бристия стало лучше, вы идете следующее. Я пойду последним, все понятно». Мы почти синхронно кивнули, хотя до этого никогда не работали в команде. Наверное, так они и формируются. Нужна опасность и сжатые сроки. «Приготовьтесь», — бросил мужчина, взмахивая руками, а я запоздало вспомнила, что зареклась пользоваться огненными порталами. Магический переход появился с непривычным тихим шипением, словно ему стоило огромных усилий существовать. Я бросила взгляд на мастера и поняла, что ему это стоит огромных усилий удерживать портал. Задерживаться было нельзя. Подхватив подол платья, чтобы ненароком в нем не запутаться, я шагнула в портал. «Два вправо», — донеслись до меня слова колдуна, когда поляна за спиной уже пропала. Стоило сделать первый шаг, Как голова закружилась, выпитый утром отвар подпрыгнул до горла и опалил его словно огнем. Я сглотнула противный комок, душащий меня изнутри, и сделала второй шаг. Портал выплюнул меня на серые камни, которым время и ветер придали новую форму. Ударившись о них коленями, закашлялась. Я ничего не видела, кроме выложенного булыжниками пола. Даже если вокруг меня сейчас соберется орда врагов, я и пальцем пошевелить не смогу. Чем сильнее становилась моя искра воды, чем больше я ее развивала, тем болезненнее была реакция на порталы, созданные стихией огня. Шерил. Драфок появился из мигнувшего портала. Я чувствовала его. Его чувствовала моя искра воды. Чьи-то руки вздернули меня вверх, оторвали от пола. «Бристя, дай. Спасибо». По зубам стукнуло стекло. Я, доверившись другу, глотнула слегка солоноватую вязкую жидкость и вновь закашлялась. Жжение в груди медленно спало, голова перестала кружиться, а мир обрел четкие очертания. «Что случилось?» Это уже был голос Сагана. «Мы это уже проходили. Твои порталы почему-то убивают ее», — процедил сквозь зубы Драфок. «Восстанавливающее и заживляющее зелье?» «Дал». «У нас не было другого выхода. Это не повод отправлять ее первой». «Все хорошо». Я высвободилась из схватки целителя. «Спасибо». «Хорошо то, что по эту сторону нас никто не ждал. Может, конечно, и ждал, но пока скрывался. Если бы засада была прямо за углом, я была бы уже мертва». Мы стояли в узком коридоре. По правую руку тянулась сплошная серая стена, а по левую — окна, разгороженные тонкими колоннами. Отсюда был виден внутренний двор замка, в который нас перенес портал чародея. Растительность одичала, плющ полз по отвесной стене вверх, забивая все те поры, которые открылись с помощью времени, ветров и дождей. Толстые скользкие лианы свисали с веток высоких разлапистых деревьев. Тихо шуршала высокая трава, которая, казалось, должна была доходить мне до пояса. Все говорило о том, что тут уже много лет никто не живет. Вот только Саган не мог ошибиться. «Шерил, ты готова?» Колдун подал мне руку. «Сейчас надо, чтобы ты нашла живых в этом замке. Я больше не чувствую сеть, не смогу по ней выйти». Я лишь кивнула головой и сделала несколько шагов к одному из окон, пытаясь прочистить мозги свежим воздухом. «Почувствовать?» — удивился Драфок. «Это что за магия такая?» Виноват, отведя глаза, я подняла руку и в мгновение собрала из воздуха влагу, формируя прозрачную большую каплю. «Первонючие портки пайбы!» — воскликнул целитель, хлопнув себя по бедру. «И как давно?» «Обсудить это после того, как разберемся с проблемой», — шикнул на него Арусаган. А я мысленно усмехнулась. «Это ребята еще не знают главного. В нашу компанию затесался Демиург». «Так вот, почему тебе так хреново от его порталов?» — не унимался друг. «А я-то думал, это какая-то особенность организма». «Это еще какая?» — отвлеклась я от концентрации. «Непереносимость мутных типов». Буркнул парень и встретился с грозным взглядом преподавателя. «Не отвлекайте вы ее», — осадила их Бристия. «Я давно подозревала нечто такое. Но это и впрямь обсудим позже. Там ребенка похитили, если вы забыли». Пристыдив их, колдунья выхватила у целителя сумку, затарахтела флакончиками и, выудив один зеленоватым зельем, передала его Сагану. «Пополни резерв. После того колдовства у тебя не должно было остаться сил». Чародей не спорил с ней, хотя я знала, это не так. Силу этого субъекта хоть отбавляй. Я зажмурилась, концентрируя всю силу в третьем энергетическом центре, подпитывая свою искру воды. Она отозвалась неожиданной радостью, словно давно ждала, когда я целенаправленно напитаю ее для использования особой способности. Подчиняясь какому-то внезапному порыву, я прошептала. «Инвиниент». Замок был как на ладони. Я видела все коридоры и тайные ходы, знала, куда попаду, если сверну сейчас направо, а потом трижды налево. Чувствовала его как часть себя. «Четверо. Я нашла четверых». «Всего?» — Бристия скептически загнула бровь. «Как так?» «И почему мне кажется, что это ловушка?» — пробормотал Драфок. «Один только Саган ничего не сказал». «Ребенок тут», — добавила я, начиная соглашаться с другом. Все это уж больно походило на западню. «Веди и будь настороже». Коротко проговорил колдун, а я заметила искру беспокойства в его глазах. «Ловушка». «Но выхода не было, мы должны вернуть мальчишку домой». Развернувшись, я побежала по коридору, показывая друзьям дорогу. Уже не было смысла скрываться. И скрывать. Признаюсь, меня пугала неизвестность. Пугало то, что ждет нас на наземном этаже, но и в то же мгновение я была счастлива. Больше мне не нужно скрывать, кто я есть. Друзья поняли. Да, мне не избежать расспросов, и нужно придумать версию, в которую поверят все. Тут я солгу во благо. Помогу Сагану сохранить его тайну. Но они и приняли. Перед глазами мелькали лестницы, сменялись комнаты, резко появлялись повороты. Но я не сбавляла скорости, и, судя по звукам, друзья бежали за мной, тоже прекрасно понимая, что если нас тут ждут, то не стоит опаздывать. Комната, к которой я всех вела, показалась в конце длинного широкого коридора. Когда-то вдоль него на постаментах стояли высокие статуи. Сейчас же от них остались лишь части. Надписи, выбитые на камнях, затерлись и стали нечитаемы. Я остановилась возле одной из них и прислушалась к своей искре. «Там. Четверо. Ребенок в дальнем углу, скорее всего, связан магией». Саган кивнул и первым направился к двустворчатым дверям, которые, несмотря на общее состояние замка, выглядели прилично. Колдун шевельнул пальцами. «Анте». Дверь слетела с петель и с оглушительным грохотом приземлилась на мозаичный пол. Несколько шагов. Именно столько разделяло нас и тех, кто поклонялся мертвой богине. Саган вошел первым и замер. «Так-так, пришел все же», — протянул мелодичный женский голос. Я ступила следом и закусила губу. Зал, в котором мы оказались, был уставлен колоннами в хаотичном порядке. Они уходили толстыми подпорками вверх и впивались каменными когтями в перегородку между этажами. Свет исходил из небольших круглых окошек под самым потолком. Я узнала ее. Это была та самая женщина, которая еще год назад начала появляться в Восточном Хасту, пугать людей и впоследствии похищать их. Распущенные черные волосы гибкими локонами щекотали обнаженные плечи. Бесцветное платье уходило длинной юбкой в пол, а яркие зеленые глаза источали столько ненависти, что мне стало не по себе. «Инлис?» — выдохнула я, понимая, что именно такой описывала мне ее матушка. «Ай, Мэри!» Со мной в один голос произнес колдун и сжал кулаки. «Ты опаздываешь, Арусаган, сильно опаздываешь. Я давно тебя жду», — усмехнулась женщина, глазами отозвавшись сразу на два имени. «Как же я скучала по тебе, братец!» По удивленным взглядам Бристи и Драфака, оказавшихся от меня по правую руку, было понятно, что они еще не совсем осознали происходящее. «Его оставить, а остальных убить!» Ее голос хлестнул по воздуху плетью, а от колонны отделилось два силуэта. Один из них был худощавой низкой женщиной с бесцветными глазами и волосами белого цвета. А вторым... Я ахнула, отмечая короткие черные волосы без седины на висках, тонкие губы, острые скулы и такие знакомые серые глаза с черным ободком. Я видела такие каждый день. В зеркале. Глава 19. «Да чтоб вы дерьмо жрали, ублюдки!» — шипела Бристия, зажимая рукой кровоточащую рану. Зал заполнили дикие звери, с клыков капала слюна, а в глазах горел безумный блеск. Но было и то, что отличало их от собратьев, живущих в лесах и долинах. У обычных животных не торчали ребра, разрывая плоть, не воняло от них гнилью и трупным ядом. Они были живы. «Ненавижу некромантов», прошипел Драфок, залечивая рану на плече колдуньи, пока я удерживала защитный купол. Мертвецы пересечь его не могли. Я не видела магов. Ни той миниатюрной женщины, ни отца. В том, что это был он, я не сомневалась. Сборище родственников. Бабка, отец. Кто дальше? Троюродная сестрица нарисуется? Меня брала злость. Сила разливалась по телу, даруя невиданную мощь, но пока я не могла вступить в бой. Нужно было продержать защиту, пока целитель залечивает разорванное плечо Бристи. Колдунья оттолкнула парня, а сама подставилась под удар. Полуразложившийся волк оторвал от нее целый кусок. Все это произошло настолько быстро, что я успела только купол поставить, а Брис добила зверя и осела на пол, разбрызгивая по мозаике кровь. От Сагана нас оттеснили трупы, но я видела, как он отражает атаки той, что выглядела как моя бабка, но не являлась ею на самом деле. Его сестра... Шикарно с родственниками повидались. «Спасибо». Девушка поднялась с пола. «Это тебе спасибо. Драфок был белее снега. Я смогу сплести заклинание уничтожения нежити, но мне нужно время». «Я продержу купол еще несколько минут. Сейчас я существенно снизила свои возможности. Признаться, мне не терпелось вступить в схватку, показать, на что я способна, и получить, наконец, ответы. Но и рисковать не стоило. Сейчас на кону не только нашей жизни, но и того мальчика, который сидит в дальнем углу за колонной. И я чувствовала, что он находится там. Откуда-то была твердая уверенность, что трупы его не тронут. «Интересные звери в этих лесах водятся», — Бристия засучил рукава легкой черной рубашки. «И почему нам сразу не сообщили, что они не живые?» «Иллюзия», — отозвалась я, вливая силу в защитный купол, укрепляя его. «Им могли просто отвести глаза». «Сможешь сделать стенку изнутри проницаемой?» Я коротко кивнула и слегка подправила заклинание. Монстры это словно почувствовали, кинулись на полупрозрачный белоснежный купол, рычали. Признаться, было страшно. Но страх задавливало злость и желание узнать все. Бристия подняла руки, сплела пальцы в замок и вывернула ладонями наружу. «Сдохните в очередной раз, ублюдки!» прошипела она, формируя перед собой черный плотный сгусток магии. Я прекрасно понимала, что колдунья им ничего сделать не сможет, лишь раскидает ненадолго. Нам нужна магия Драфака, его искра света, которая идет противопоставлением тьме. Но в то же время понимала ее чувства. Я бы тоже с радостью присоединилась к ней, но сейчас нужно продержать купол. Бросив взгляд в сторону Сагана, которого объяло ярко-алое пламя, я закусила губу. Для него должно было быть неожиданностью встретить тут мертвую богиню, его изгнанную сестру. Как же резко повернулась моя жизнь. Бристи отпустила сгусток силы в толпу. Он миновал защитную стенку и, растянувшись тонким покрывалом, упал сверху на ожившие трупы. Черная вязкая субстанция, напомнившая мне смолу, окатила слуг некроманта, покрыла с ног до головы. Звери завизжали так, словно попали под дождь из кипятка. Твари, которые не должны чувствовать боли, катались по полу, скулили, визжали, старались отделаться от прилипшей к ним на шерсть магии. «Что это?» Обратилась я к подруге, которая формировала еще один такой сгусток. «Нейтрализатор. Нечто похожее на то, что сейчас делает Драфак, только многим слабее. Они чувствуют, как подаренная жизнь покидает тела. Но происходит это настолько медленно, что трупы чувствуют эфемерную боль». Я вздрогнула, представив это чувство. Вспомнила те ощущения, когда изматывала свое тело эмоциями, пыталась сплетать их в колдовство. А девушка выпустила второй заряд этой магии и отступила на шаг, хватаясь за голову. Из носа у нее текла кровь. Звери завыли, получив еще порцию боли. А я закрутила головой. Куда делся Бион Селинер? Ведь именно он, некромант с искрой тьмы и воды, он призвал их. И теперь он знает об их мучениях, но ничего не предпринимает. Неужели это очередная ловушка? Отвлекающий маневр? «Снимай защиту, она больше не нужна. Брис, молодец». Я повернулась, не узнавая голос, и ахнула. Целитель сиял. Казалось, что от него исходит свет. Глаза заволокло белым, пряча радужку и зрачок. Он освободил от оков искру света и стал с ней единым целым, чтобы уничтожить порождение тьмы. Опустив руки, я отступила на шаг. Обездвиженные, несуществующие болью монстры даже не шелохнулись. Бристия постаралась на славу. А теперь колдунья в сумке целителя искала какое-то зелье. Драфак медленно двинулся к мертвецам, выставил перед собой руки и прошептал. «Силой, данной мне Богом Старшим Арсаганом, заклинаю, освободитесь, души от оков, сбросьте их, вы свободны». С его рук струилось теплое желтое свечение, достигало всех тех, кто лежал на мозаичном полу, пришпиленной магией тьмы, и превращало в прах. «Пусть примет вас в объятия свои Бог-младший Медина, дарует покой и забвение. Каждого из вас пусть по ту сторону ожидает луга, реки и яркое солнце». Я развернулась и кинула в сторону Сагана. Мужчина отскочил от темно-серого шара, который, врезавшись в колонну, не оставил о ней и воспоминания. Магия хаоса в действии. «Ты украла ее тело!» До моего слуха долетел рык колдуна, а в следующее мгновение передо мной рухнул кусок потолка, разбрызгивая мелкое крошево. «Она подарила его мне сама!» — проворковала женщина. Я не увидела ее. Драфак дернул меня за руку назад. «Не вмешивайся». Его слова заглушили очередную реплику, приправленную сильнейшим колдовством. «Она дала мне тело, а я ей силу!» Расхохоталась та, что выглядела как моя бабка. «Ты вынудила ее. Ее из-за этого изгнали». «Шерил, ребенок». Целитель потащил меня за собой, а я чувствовала, насколько холодна его кожа. «Они ведь говорили об Инлис. Колдун ведь потом мне не расскажет всего. Но друг был прав, нам нужно было спасти мальчишку». «Где Брис?» «Пытается снять с мальчика путы». Там опять магия тьмы, но у меня практически не осталось сил. Мне все это до безумия не нравилось. Почему ребенка оставили тут? Они ведь могли и приманить им, а потом забрать. Зачем им заманивать нас сюда, уже стало ясно. Только не нас, а Сагана. Мы должны умереть, но... Куда делись приспешники мертвой богини? Думать о том, что один из них, мой пропавший 15 лет назад отец, я не хотела. Не хотела это понимать и принимать. Я нашла его, а он пытался меня убить. Просто прекрасно. Бристия стояла на коленях рядом с ребенком, лежащим у дальней колонны. Мальчик невидящим взглядом смотрел в потолок. Колдунья водила над ним руками, кусала губы и что-то шептала. То, что ребенок был жив, подсказывало мне только искра воды. С первого взгляда его можно было принять за мертвеца. «А вот и наши птички!» — проскрипел голос позади. Я обернулась, первая, вскинув руку. В 10 шагах от нас стояла невысокая беловолосая чародейка, а рядом с ней привалившись к колонне Бион Селинер. Он был таким же, как на портретах, не постарел ни на день. Лишь несколько морщинок у глаз. Но что-то мне подсказывало, что появились они давно, очень давно. «У нас уже все готово», — протянула женщина, а мне показалось, что по стеклу иголкой провели. «Сами пойдете или насильно придется вас тащить?» Бристия встала с пола и, подойдя к Драфоку, шепнула ему. «Присмотри за ребенком». Парень шагнул назад, меняясь защитницей местами. «Видимо, не пойдете». Кисло проговорила женщина, глядя на то, как подруга скапливает стихию тьмы в сферу перед собой. «Почему?» Вопрос невольно сорвался с моих губ. «Почему вы это делаете?» Чародейка расхохоталась, а отец криво усмехнулся. «Потому что это та сила, которую никак иначе не получить», ответил он, глядя на меня. «Но нам больше не нужны маги. Нам нужны жертвы». «Вот так, да?» Ярость охватила меня в кокон, волосы пришли в движение, защекотали шею. Я уже не помнила, когда в последний раз эмоции выходили у меня из-под контроля. «Ты сбежал от семьи только ради силы? Бросил ради того, чтобы тебе вырвали искру? Ради этого ты побеждал на состязании стихий?» «Откуда?» Он не договорил. Замок тряхнуло так, что я еле на ногах удержалась. Ближайшая к нам колонна пошатнулась и с ужасающим грохотом упала. Меня откинуло в сторону и впечатало в шероховатую каменную стену. Из разбитой губы потекла кровь. В воздухе повисла мраморная крошка, забивая нос, рот и глаза. Я взмахнула рукой, рассеивая ее. Порыв ветра сорвался с пальцев, открывая обзор. У стены нас осталось двое. Я и Бион Селинер, который как раз в это мгновение поднимался с пола. Упавшая колонна отгородила нас от Бристии, стоящей спиной к Драфоку и ребенку. И той беловолосой чародейки, каким-то чудом удержавшейся на ногах. Я бросила последний взгляд на подругу и мысленно попросила ее уберечь тех двух. Она вряд ли могла это услышать, ведь пообещала не лезть в мои мысли, но я надеялась, что думаем мы сейчас одинаково. Некромант встал, выпрямился, а я начала медленно черпать силу из внутреннего резерва. «Откуда ты это знаешь?» — задал он вопрос. «Посмотри на меня, Бион!» — скинула я подбородок. «Неужели никого не напоминаю? Или жажда силы так сильно вскружила тебе голову, что ты забыл свою прежнюю жизнь?» Колдун молчал, не спешил нападать, даже не черпал силу. Или этого просто не чувствовала? «Не узнаешь», — усмехнулась я, а руки уже дрожали от злости и той мощи, которую я удерживала, готовясь плести в колдовство. «А я искала тебя. Думала, что ты попал в беду, что ложа бросила тебя. Теперь я понимаю, почему они не известили никого о том, что произошло. Они ведь намеревались тебя уничтожить. И именно поэтому изъяли все твои вещи, чтобы ничто не вывело нас на тебя». «Ширил?» — удивленно пробормотал колдун. На его лице было написано «недоумение», а на лбу залегли морщины, словно ему было сложно вспомнить мое имя, сложно вспомнить прошлое. «Ширил», — сухо согласилась я, — «и я выполнила свою клятву, нашла тебя». Отец смотрел на меня таким взглядом, словно не мог поверить в происходящее. Будто ему это снилось или мерещилось. Будто увидел мертвеца. А следующие его слова сломали меня. «Это уже не имеет силы. У меня нет семьи. Я от нее отрекся». «Я заметила», — проговорила я и поджала губы. Боль рвалась наружу, смешивалась с силой, напитывала ее. «Он бросил нас на верную гибель. Променял на прикосновение хаоса. променял на могущество, которое ему могла подарить мертвая богиня, но почему-то этого еще не сделала. Но несмотря на твое предательство, семья Селинер выжила, а ты по-прежнему слаб. Прошипела я, поднимая руки и складывая пальцы в паз концентрации силы вне энергетических центров. Прошло полных 15 лет, а ты ничего не добился. Ты глубоко заблуждаешься, маленькая никчемная девчонка. Оставалась самая малость. Он щелкнул пальцами. Тьма ударила сверху. Напала тихо. Клипиум. Сгусток ударился в полупрозрачный белоснежный купол, растекся по нему словно смола. Капли забарабанили по полу, разъедая камень с тихим шипением. Где-то сбоку сверкала магия, чувствовала выброс силы. Бристия противостояла беловолосой чародейке, защищала Драфка, который пытался справиться с заклинанием, наложенным на похищенного мальчишку. «Сильная». Бион облизнулся. «Самое то для жертвы. Мне нужна будет только твоя кровь. Ты же поделишься с папочкой несколькими литрами». «Ты сошел с ума!» Прошипела я, ломая защиту так, чтобы капли тьмы разлетелись в стороны. Несколько из них коснулись мужчины, но он и бровью не повел. «Ты уничтожила моих слуг, малышка», — хохотнул некромант. «Нужно отдавать долг». «То, что мертвый, не имеет права на жизнь», — бросила я. «Лельдо!» Ледяная стрела сорвалась с ладони, разделилась на три снаряда и устремилась к противнику. Вион Селинер лениво провел рукой перед собой. Моя магия просто рассеялась. «Решила убить своего отца?» — рассмеялся некромант. «Убить заклинанием пятой степени? Серьезно? Кто тебя воспитывал? Та деревенщина?» Я скрипнула зубами и отразила сразу несколько черных сфер, которые так и норовили обхватить меня в кокон, сдавить в тиски, выжить жизнь. Я для него жертва. Жертва, с помощью которой он сможет получить свою силу. Кто знает, сколько людей было уже подарено мертвой богине. Все те люди, которые пропадали из восточного Хасту. И только ли они? Твари. «Согласишься по-хорошему, и больно не будет», — облизнувшись, пообещал некромант. «Предлагаю только один раз, и только потому, что ты мне родственница». «Родственница». Это слово ударило сильнее магии, сильнее обиды. Не дочь, родственница. «Герминат». Толстый белоснежный луч отлетел от ладони, разрывая пространство. И промахнулся. Бион словно мигнул в воздухе и появился совершенно в другом месте, но все еще по эту сторону поваленной колонны. «И все», — хмыкнул он, а потом вновь пропал из поля зрения. Удар спиной о стену выбил из легких весь воздух. Чужие пальцы сомкнулись на горле. «Глупая маленькая девочка. Сидела бы себе в своем табрунге. Потирала бы слезы безутешной малевики. Тут нет места слабым». Ноги оторвались от пола. Я закашлялась, голос отнялся. «Права она была, ты вышла лучше», — усмехнулся некромант, глядя на меня такими знакомыми серыми глазами. «Такой хороший экземпляр получился. Не то что малевика. А жаль». Из последних сил я щелкнула пальцами. Вода, скопившаяся за этот монолог под ногами некроманта, устремилась вверх и с треском застыла толстой коркой, обездвиживая человека, которого теперь я ненавидела. Сложив пальцы в паз, которому меня обучил Саган, использовала заклинание отталкивания. Бион отпустил меня и взмахнул руками, чтобы сохранить равновесие. Лед трескался под натиском магии тьмы, освобождая своего хозяина. Я отскочила в сторону, коснулась шеи пальцами и усмехнулась. Моей ладонью в мгновение оказался артефакт, подаренный колдуном. Разорвав цепочку, я сжала в кулаке аквамарин в оправе из алмазов и пропустила через него силу. Энергия вернулась в утроенном объеме, вскружила голову, сердце забилось чаще. «Герминат!» Луч вышел тонким, но с такой скоростью отлетел от моей руки, что Бион не успел увернуться. Заклинание угодило ему в плечо. Левая рука некроманта повисла плетью. «Ах ты дрянь!» Пол под ногами дрогнул. Тьма просачивалась между камней и тянулась ко мне щупальцами. Отскочив назад, я чуть не налетела на преградившую путь колонну, достающую мне до груди. «Герминат!» Усилитель в руке накалился. В этот раз мужчина ушел из-под удара. Мигнул в воздухе и исчез. Боковым зрением я увидела, как падает на камни Бристия. Харкает кровью. а беловолосая чародейка возвышается над ней и улыбается. «Герминат!» Я послала луч в сторону второго врага, пытаясь отвлечь от подруги, тем более, что в ее сторону уже бросился Драфок. А мальчишка из деревни вжался спиной в стену и расширившимися от ужаса глазами наблюдал за происходящим. «Братья-близнецы, закройте ему глаза, пусть не видят всего этого». «Отвлеклась», — прошипел сам воздух рядом. Дернула вниз, я ударилась коленями о камни, треснула ткань платья. Я подняла голову. Передо мной стоял некромант. В его руках тускло поблескивал кинжал с длинным волнообразным лезвием. А по рукам и ногам меня держала тьма. Кулон выскочил из ладони, на которой остался огромный красный ожог. «Обойдемся без артефакта. Я и так смогу это сделать». Усмехнулся мужчина, занося руку для удара. Замок вновь тряхнуло. Где-то невдалеке что-то взорвалось, а кинжал отскочил в сторону, со звоном приземляясь на камни. Разорвав путы выбросом магии, я вскочила на ноги, вокруг которых обмотались лоскутки синей юбки. А замок опять тряхнуло, на этот раз ощутимее. «Нет!» Беловолосая чародейка оседала вниз, старея на глазах. Волосы из белого становились серыми, затем седыми, а под конец ссыпались вниз. Кожа на лице желтела и сморщивалась. Я не видела, что произошло дальше, обзор закрыла лежащая между нами колонна. Но искра воды подсказывала мне, что ее больше нет в живых. Обернувшись, я опешила. Некромант стоял на коленях, вцепившись руками в лицо и покачивался из стороны в сторону. Он что-то шептал, но звук его голоса тонул в грохоте падающего потолка. «Шерил!» Бристия держала на руках мальчишку, по лицу подруги струилась кровь из рассеченного лба. Драфок поддерживал ее под руку и даже не пытался отобрать ребенка. Я чувствовала, как он сплетает заклинание защиты и переносит его на колдунью. Я бросила взгляд на отца, постаревшего прямо на глазах, и поставила щит. Сгусток тьмы, выпущенный некромантом, растянулся по полупрозрачной стенке, облепил ее, закрывая обзор. «Уходите!» Открыв ментальный канал, отправила это Драфуку и тут же закашляла собственной кровью. Сил практически не осталось. Они должны унести отсюда ребенка, иначе Саган погибнет. В то, что старший бог уже умер от рук его сестры, я не верила. Фунем, я сломала щит и с последних сил создала магическую веревку, обхватившую некроманта по рукам и ногам. Нужно выиграть время. Бион расхохотался и одним движением разорвал путы, встал с мозаичного пола и легким кивком головы отвел в сторону падающий кусок потолка. Он уже поднимал руку и хищно улыбался. Нескольких зубов не хватало, посидевшие волосы падали отросшими прядями на плечи, а потом он отлетел в сторону и врезался в каменную стену. Из-за колонны шагнул Арусаган. И, признаться, я испугалась. Глаза бога горели ярким синим пламенем, с рук сыпались огненные искры. Алые волосы казались лавовыми волнами, стекающими по плечам. Одежда висела на нем лоскутами. Замок тряхнуло, я охнула. Оступилась и вцепилась в первое, что попалось под руку — осколок потолка. «Шерил». Голос Сагана разнесся по залу оглушающей волной. «Цела?» Я лишь кивнула, сглотнув комок, ставший поперек горла. Теперь я убедилась в его словах более чем полностью. Больше не было сомнений и странных мыслей. Передо мной бог. А в следующее мгновение Бион Селинер пошевелился и выпустил волну тьмы в сторону мужчины. Это была его роковая ошибка. Пламя, охватившее Арусагана, отделилось от его фигуры и устремилось к противнику. Я зажмурилась и охнула, чувствуя, как желудок подпрыгивает к горлу. Как оказалось на полу, не помню. Лишь тряслась округа, а мозаичный пол холодил колени. За спиной было что-то твердое и шероховатое, возможно, стена или та самая злополучная колонна. Сил открыть глаза не было. По щеке текло что-то теплое. Наверное, рассекла себе висок. «Все хорошо», — шепнул такой знакомый и родной голос. «Теперь все хорошо». Я с трудом открыла глаза, хотя в это мгновение хотелось только тишины и покоя. Кажется, я даже слышала песнопения, которые звучат на перу у богов. Возможно, это сам младший брат приглашал меня на последний танец. Сопроводил бы туда, где не было бы больше боли и страданий. Но перед глазами было лишь мужское лицо с яркими голубыми глазами, растрепанные волосы, доходящие ему до середины груди, с одной стороны были укорочены чьим-то заклинанием. Это я рассмотрела за долю секунды, а потом опять закрыла глаза. Может, отстанет и оставит меня тут? Тут хорошо, спокойно, только подрагивает все немного. Но это даже убаюкивает. Надо выбираться. Мужчина подхватил меня с такого уютного прохладного пола. Сама идти сможешь? Смирившись с тем, что жизнь, наполненная болью и разочарованиями, на этом не закончилась, кивнула и оперлась на плечо колдуна. На то, что лежало у стены по правую от нас руку, я даже не глянула. Искра воды подсказывала и без того, что ничего от Биона Селенера не осталось. Пол под ногами танцевал, стены ходили ходуном, камни из них выпадали и с грохотом падали вниз. «Ты убил ее?» Прошептал я, понимая, какой ответ услышу. «Мертвую богиню убить нельзя», — ответил Арусаган. «Я лишил ее тела. Но кто знает, где она вновь найдет помощь». Глава 20. Портал выплюнул нас на знакомую, выжженную молниями поляну. Саган сделал два шага и со стоном опустился на землю. Я присела рядом, чувствуя, как кружится голова. Кровь из раны, кажется, перестала течь, но меня это сейчас волновало меньше всего. Я выдохнула. Все закончилось. Закончилось настолько, насколько могло. Осознание произошедшего нахлынуло ледяной волной. Накрыло и утащила за собой на самое дно. Бристи с Драфаком воспользовались порталом первые, и сейчас сидели у одного из деревьев, держась за руки. Спасенный мальчик от пережитого ужаса просто уснул и сейчас мирно посапывал на коленях у подруги. Так даже лучше. Пусть решит, что все это ему приснилось. А когда откроет глаза, то обнаружит себя дома у своей кровати. Рядом будут родители и братья с сестрами. Надо попросить Драфака накинуть на мальца сонные заклинания, такое точно должно быть в арсенале целителя. Друг бросил на меня взгляд. Его лицо было перепачкано в крови, волосы слиплись. Он провел кончиками пальцев по виску и кивнул мне, будто спрашивая, нужна ли мне помощь. Я покачала головой, решив, что раз кровь остановилась, значит, и рана не такая серьезная. Не серьезнее то, что открылось у меня внутри. «Как ты?» Я тронула Сагана за плечо, хотя слова сейчас давались с ужаснейшим трудом. «Дай мне минуту», — попросил он, прикрывая глаза. «Потом я смогу открыть еще один портал до деревни. Теперь можно. В ближайшее время восточному хасту ничего не угрожает». Я кивнула, хотя колдун этого сейчас попросту не мог видеть, и опустилась рядом на траву. По голубому небу плыли небольшие кучерявые облака. То и дело над головой пролетали пестрые птицы, оглушая округу писком, а легкий теплый ветерок так убаюкивающе шевелил листвой. Не знаю, может, я и задремала на несколько минут. Когда открыла глаза, Сагана уже рядом не было. Подскочив с земли, я тут же пожалела о своем решении. Голова закружилась, тряпки, оставшиеся от подола платья, обвились вокруг ног, а я запоздало вспомнила, что потеряла камень-усилитель. Второй за этот год. Друзья столпились над ребенком, который спал на коленях Бристи. Преподаватель что-то шепотом объяснял Драфуку, а тот совершал какие-то пассы над мальчишкой. «С ним все хорошо?» Справившись с головокружением, я подошла к ним. «Испуг, усталость», — так же тихо ответил мужчина. «Все это может вылиться в кошмары и загубленную жизнь в будущем. Редко, когда детские страшные сны хорошо сказываются на человеке». Я закусила губу, вспоминая свои кошмары с хранителями магии, но вслух об этом говорить не стала. Не потому, что хотела скрыть эту часть своей жизни от друзей, просто настолько устала, что сил на разговоры не было. «Вот, выпей». В руки ткнулся флакончик с золотистым зельем. «Восстанови силы, они нам всем еще нужны». Вытащив пробку, я залпом осушила склянку и вздрогнула. По телу прошла волна тепла, сменилась на ледяной озноб, а потом все ощущения схлынули, оставив лишь необычайную бодрость. «Нам нужно выдвигаться», — одними губами проговорила Бристи. «Уже полдень». Саган с ней согласился одним кивком головы и ловко подхватил на руки мальчишку. «Драфок, проследи за состоянием Шер во время перемещения». «Понял, сделаю», — отозвался парень. После выпитого зелья он выглядел получше. «Один шаг вперед». Сил спорить и предлагать пешую прогулку просто не было. Я бы и сама дошла до восточного хасту. Да вот только кто бы меня одну отпустил. Думать о том, что в очередной раз придется переносить все те отвратные чувства при столкновении со стихией огня, совершенно не хотелось. Целитель подал мне руку, а я поймала странный взгляд подруги, которая тут же его отвела. Колдун взмахнул одной рукой, второй продолжая прижимать к себе спящего ребенка, и открыл очередной портал. Возможно, мне показалось, но мужчина пошатнулся. Пошатнулся и, сделав шаг, исчез в огненном магическом переходе. «Искра воды, значит?» — усмехнулся друг. «Неужели это одна из тех тайн, о которых я тебя предупреждал?» «Теперь ты его ненавидишь меньше?» Драфа хохотнул, обернулся, проверил Бристию, помог мне ступить в алый, зависший в воздухе, мерцающий овал. «Теперь он заслужил мое доверие. Один шаг, всего один шаг. Я должна это пережить». Целитель, стоило нам оказаться в длинном огненном коридоре, влил мне часть своих сил, тем самым подпитывая организм. В груди заболело, словно кто-то жал сердце в тиски, но я покорно шагнула вперед, не желая подводить никого из друзей. Свежий ветер ударил в лицо, растрепал волосы, наполнил легкие. Стало чуточку легче. «Спасибо», — поблагодарил я Драфка и обернулась. Бристия сверлила меня странным, пронизывающим до костей взглядом. Саган стоял от нас в нескольких шагах, держал на руках ребенка. До первого дома было всего несколько шагов, а на улице гулял ветер, поднимал пыль, лохматил перья разбредшимся по дворам птицам, которые умудрились пролезть в небольшую щель между дверью и стеной сарая, а теперь вовсю поедали что-то с грядок. «Неужели все до сих пор в храме?» — громче, чем требовалось, удивилась Бристия. «Госпожа Малевика хорошо справилась с моей просьбой», — усмехнулся Русаган. «Слишком хорошо». Дорога до храма старшего бога показалась мне очень длинной. Солнце жарило лучами в макушку, горячий воздух обжигал легкие. Саган поднялся по ступеням первым, прихватил ребенка поудобнее и без стука отворил дверь. В помещении стояла звенящая тишина. На лавках, стоящих вдоль стен, сидели или лежали люди. Многие расположились на полу, кто-то расхаживал по коридору до алтаря и обратно. И у всех было такое выражение лица, словно они уже успели друг с другом попрощаться и приготовились к самому худшему. Удар распахнувшейся двери о стену в этой тишине показался оглушительным. Первым на звук повернулся Вильгельм. Главный жрец секунду смотрел на чародея, державшего на руках ребенка, а потом ахнул и кинулся помогать. Сразу все оживились, появилась мать мальчишки. Рыдая от счастья, она благодарила мужчину и качала на руках спящего сына. Кто-то рассмеялся, его смех тут же подхватили другие. Они подходили по очереди, благодарили Сагана, улыбались нам и обнимали друг друга. Чувствуя, как от усталости подгибаются ноги, я опустилась на ближайшую лавку. Кто-то впихнул мне в руки чашу с водой. Мысленно поблагодарив заботливого человека, сделала несколько глотков. Ледяная колодезная вода ободрала горло. «Шерил». Рядом села мама, прикоснувшись к моему плечу. «Как ты?» «Терпимо». Голос звучал глухо, а я почти не соврала. Не знаю, ощутила ли это почти ее искра, но менять ответ было уже поздно. «Я почувствовала», — прошептала она. «Ты нашла его, да?» Не ответив, я поставила чашу на пол рядом. Руки предательски тряслись. «Он умер, Шерил, ведь так?» Я подняла взгляд, встретилась с маминым и тут же ответила. «Он умер 15 лет назад, когда бросил нас, когда уехал на задание, выданное ложей, и не выполнил его. Именно тогда умер Беон Селинер». «Но...» Малевика хотела что-то добавить, но я встала с лавки. «Прости, я очень устала. Пойду в дом». «Да, конечно». Она больше ничего не сказала, а я развернулась и вышла из храма, отметив, как младшие жрецы подхватили под руки Драфка и Бристию и повели их в одну из комнат. Но, несмотря на свои слова, в дом я так и не пошла. Улицы были уже не так пустынны, но большинство людей осталось в стенах храма. Я свернула на одну из боковых улочек, чтобы не попадаться никому на глаза, и направилась к реке. Теплый противный ветер подбрасывал волосы, шуршал подолом, который при каждом шаге обвивался вокруг ног. Облака тонкой дымкой растянулись по небосводу и совершенно не защищали от прямых обжигающих лучей солнца. Река уже виднелась вдали, шумела небольшими волнами, сияла лазурью. Вода была настолько чистой, что я видела рыб, подплывших к поверхности и жадно разевающих рты. Спустившись к берегу, скинула обувь и платье, оставшись в одном нижнем белье. И не заботясь, что кто-то сможет меня в таком виде увидеть, вошла в воду. Волны накатывали одна за другой, ударяли в плечо. Течение пыталось утащить за собой. Прохладно, уютно и спокойно. Эти чувства отличались от тех, что я сейчас испытывала, более чем полностью. Смыв с тела грязь, пот и кровь, Я выжила волосы, подхватила вещи, оставшиеся на берегу, и направилась по илу в сторону леса. Берег медленно поднимался, превращаясь в холм, отгораживая меня, идущую по самой кромке, земляной стеной. Скрывал от глаз тех людей, которые уже могли прийти на поле. Пройдя еще немного, я накинула на себя остатки платья и опустилась на мягкую землю. Идти больше не было никаких сил. Обхватив колени руками, закусила губу и выпустила всю боль наружу. Мама говорила, что одна ее знакомая мудрая колдунья уверяла всех в том, что чародейки не должны плакать. Но сейчас эти слова забылись, стали чем-то таким далеким и несуществующим. Эмоции смешивались с силой. Поднялся ветер, скинул волну, набросил ее на берег. Я не могла это контролировать, да и не хотела. Брызги долетали до меня, попадали на волосы и кожу, а слезы текли по щекам. Он мертв. Я искала его. Искала для того, чтобы узнать, почему он ушел. Думала, что он в беде, что его похитили, лишили памяти или держат где-то в плену. Я была так самонадеяна, но у меня была цель. А теперь он оказался предателем, сломавшим мои мечты, мои представления о нем. Он оказался монстром. Лучше бы я его не искала. Был бы всем лучше, правильно я сказала маме. Бион Селинер умер 15 лет назад, тогда, когда бросил нас, ушел, ничего не объяснив, променял на силу, из-за которой погибали люди. Он умер 15 лет назад, когда родился монстр. Ветер гладил меня по волосам, с которых все еще капала вода. Он будто бы пытался меня успокоить. Вода подкатила волной к ногам, лизнула ступни. Шерил. Я вздрогнула, подняла лицо от колен и провела ладонями по щекам, пряча свою слабость. Саган сел рядом, посмотрел на реку, которая вновь жила своей жизнью. «Как ты меня нашел?» «Когда-то давно я поставил на тебя отслеживающее заклинание», — усмехнулся мужчина. Он протянул правую руку, завел мне ее за плечо и притянул к себе. «Хочешь высказаться?» Я уткнулась носом ему в грудь и качнула головой. «Нечего тут высказывать. Просто все опять вышло не так, как мне того хотелось бы. Я переживу это. Я все это переживу». Голос дрогнул так же, как и плечи, но я удержала рвущиеся слезы обиды и злости. Злости на саму себя и свою наивность. Какой же я была дура, если думала, что могу заполучить внимание этого мужчины, что смогу стать самой сильной чародейкой своего поколения и смогу отыскать и спасти пропавшего отца. Это было верхом дурости. Колдун провел ладони мне по спине, вызывая мурашки. «Мы завтра отправляемся в столицу. Нужно проинформировать обо всем короля и ложу. Мертвая богиня сможет вернуться вновь, а этого нельзя допустить». «Бион говорил о каком-то артефакте», — вспомнила я. «Он собирался написать его кровью жертвы, тогда смог бы получить прикосновение хаоса». «Я знаю, о чем ты говоришь», — подтвердил мужчина. «Почувствовал. Но сейчас сил на его уничтожение у меня нет. Для этого и отправимся в столицу. Нам нужно много людей для того, чтобы провести зачистку». «Стало быть, практика завершится многим раньше», — усмехнулась я, стараясь отогнать от себя пугающие мысли и образы. «Уверена, они еще придут ко мне в ночных кошмарах». «Да. Только на праздник задержимся». «Праздник?» Я вскинула голову, заглядывая колдуну в глаза. «Мы спасли их. Вытащили мальчишку из лап чудовища. Сегодня в нашу честь будет праздник в Восточном Хасто. Так что приводи себя в порядок. Сегодня ты почетный гость». Я лишь качнула головой. «Совершенно нет настроения. Празднуйте без меня». «Если согласишься, я расскажу тебе все, что узнал». Хитро улыбнулся мужчина. Я лишь тихо фыркнула. Саган знал, что я не откажусь от подобной сделки. «И что ты узнал?» «А ты обещаешь пойти со мной на праздник?» Его голос обволакивал, завораживал. И противостоять этому чувству было безумно сложно. «Пойду». Согласилась я, понимая, что условия веселиться в нашем уговоре не было. «А значит, я вполне смогу сбежать, только придя на него». «Я узнал, почему ты выжила», — проговорил Арусаган, прижимая меня к себе. «Когда-то давно была такая чародейка по имени Инлис. Она участвовала в рейдах зачистки от приспешников мертвой богини, состояла на службе у короля, имела свое поместье в столице. Но потом она просто пропала. Ее иногда видели в разных городах королевства, но нигде она подолгу не задерживалась. Как ты уже знаешь, она остановилась в Восточном Хасту. Вышла замуж за местного старосту и родила дочь. Я молчала, вслушиваясь в этот рассказ. Что-то было в нем такое, что мне уже не нравилось, хотя ничего нового я, по сути, еще не узнала. «Это официальная версия», — объяснил мне преподаватель. «Сегодня я узнал всю правду о чародейке Инлис. На одном из рейдов ей явилась Аймери. Моя сестра предложила ей могущество взамен на силу бога. Я не знаю, зачем Инлис нужна была такая мощь, но она согласилась». В тот момент могущественная чародейка перестала существовать. Ее сознание оказалось в плену. А телом управляла та другая, изгнанная. Аймери, заполучив человеческое тело, постаралась в столице начать вербовку магов, желающих завладеть хаосом. Моя сестра собирала себе армию для отмщения. О том прознал тогдашний король и объявил колдунью в розыск. Ее должны были найти и убить за измену. Но она сбежала. Я слушала это замирающим сердцем. Два предателя в семье, бабка и отец. Она нашла себе новый дом тут. Но так как тело Инлис было в розыске, она родила себе дочь. Ей повезло, Малевика унаследовала искру. Я понимала, к чему клонит Саган, но хотела это услышать от него. Она хотела вырастить из дочери сильную чародейку, а потом заполучить ее тело. Именно поэтому твоя мать не была зарегистрирована в палате магии. Никто не знал, что у нее есть магический дар. Аймери пропала. Она создавала артефакт, который помог бы ей уничтожить искру внутри человека и заполнить ее место хаосом. А потом начала похищать людей. Их кровь напитывала этот артефакт. Это была своего рода проверка. Но она не успела завладеть телом матушки. Ахнула я, понимая, что ее спас всего лишь удачный случай. Да, не успела. Согласился мужчина. Прибыла из столицы чародейка, которая отыскала ее и постаралась уничтожить. Но вместо этого попала под ее влияние. Я закусила губу, вспоминая беловолосую женщину, которую мы встретили там. Неужели это была она? Но держать ее при себе Аймери не стала. Она отправила колдунью обратно, чтобы та смогла завербовать новых людей. Там, в ложе, эта женщина познакомилась с Бионом Селенером, который жаждал власти и силы больше, чем чего-либо. И по счастливой случайности Восточный Хасту опять вызывает колдуна. И им оказался твой отец. Саган вздохнул. Там он встретился с Аймери, которая дала ему новое задание. Тело Малевики больше не подходило, омолаживать его в планы моя сестрица не входила. И тогда она предложила Биону сделку. Он создает для нее новое тело, а за это получает власть и силу. Несколько пунктов не совпадало. А почему тогда он увез и Нерит, и Малевику? Зачем позволил первой родить ему сына и исчез, не забрав меня? Мужчина вздохнул. Сомневаюсь я, что беременность Нерит входила в его планы. Но насколько мне известно, то если бы не этот фактор, Малевика никуда бы не поехала с ним. А вдали от дома он спокойно мог провести ритуал над беременной женщиной и сделать так, чтобы будущий ребенок точно стал магом. «Допустим», — протянула я, отворачиваясь к реке. «Но он пропал и не вратился за мной. Если Аймери так нужно было тело...» «Не поверишь», — усмехнулся чародей. «Ты разрушила их планы в свои 7 лет, когда продала искру. Бион перестал чувствовать себя, так как сделал привязку на искре воды. Он и предположить не мог, что ты решишься продать ее. Потому у Аймери опять не вышло заполучить новое тело. Она верила своему приспешнику и думала, что ты умерла. Ведь никто не выживал. Этим поступком, Шерил, ты спасла не только свою семью от нищеты, а и себя от ужасной участи». Он провел пальцами по моим волосам. «Но они ведь могли... приехать, проверить?» Неуверенно протянула я. «Нет, Шер, такие существа доверяют только магии, силе. Если магия сказала им, что твое тело больше не годно для подобного ритуала, значит, так оно и есть. Так что это тоже спасло тебя». «Но ведь прошло столько лет, неужели Аймери не могла найти себе новое тело?» «О-о-о!» — хохотнул колдун. «Она искала, но никто не мог выдержать ее силы. Я не знаю, что такого было в Инлис-Нокре, но она единственная смогла принять и выдержать силу мертвой богини. Потому моя сестрица бросила попытки отыскать новое тело и начала действовать в открытую. До этого она хотела подорвать всех магов изнутри, завербовать тех, кто мог ей подойти, но после того, как Инлис Нокри стала ее последним шансом, Аймери начала набирать союзников другим путем». Я покачала головой. Все это было так сложно и так запутано, что мне даже не хотелось вникать. Мне хватало только того, что мой отец никогда не любил матушку и не любил свою дочь. Он всего лишь хотел подарить новое тело своей богине. «Ты сказал, что знаешь, почему я выжила при изъятии искры?» Напомнила я Сагану, боясь того, что он сейчас продолжит рассказывать мне все то, что мне знать совершенно не хотелось. «Да, моя маленькая полубогиня, я знаю». Рассмеялся он, прижимая меня к себе и прикасаясь губами к макушке. «Что?» Я дернулась, ударив его в подбородок, и отстранилась. «Что ты только что сказал?» Арусаган широко улыбался. «Инлис родила Малевику, уже будучи Аймери. Но из-за того, что искра осталась при твоей матери, это никак на ней не отразилось. Она осталась простым человеком. Но не ты. Пожертвовав искру, ты пробудила прикосновение хаоса, передавшееся тебе от мертвой богини, но не стала магом запрещенной стихии. Ты перенесла это как болезнь и благодаря этому выжила. Ты непростой человек, Шерил, я ошибся. И я безумно рад, что ошибся уже во второй раз». Я вздрогнула, пытаясь понять все то, что на меня только что вылилось. «Этого не может быть. Просто не может. Когда в 7 лет я предлагала продать искру и помочь своей семье, я и предположить не могла, что через столько лет это обернется для меня такими знаниями. Во мне течет кровь простых людей и сила богини. Как это вообще возможно?» «Ну...» — заикнулась я и тут же осеклась. «Ведь тогда выходит, что мы с тобой родственники, Арусаган?» «А вот и нет». Мужчина ослабил свои объятия. «А если мне не веришь, поговори об этом с Драфаком. Он расскажет себе, чем отличается передача сил от передачи генов. Ты получила только часть ее мощи, но не то, что связывает ее и меня. И именно потому ты не можешь считаться полноценным богом. Но ты не простой человек, Шерил Селенер. И даже не могущественная чародейка, которой мечтала стать». «Саган», — задумчиво протянула я. «А ведь ложа знала обо всем, что тут творится. Или хотя бы подозревала. Они ведь не искали его». «Возможно, и знала», — отозвался старший бог. «Но разве это сейчас важно?» «Сейчас нет. Я только не могу понять, если они знали обо всем, тогда почему написали в письме правду? Это ведь опасно — отправлять студентов Академии в такое место?» «Опасно», — согласился мастер. «Но у них не было другого выбора. Это была клятва совета. Они обязаны были наградить победителя в состязании стихий». «И сделали это», — усмехнулась я, устраиваясь поудобнее в таких уютных мужских объятиях. Глава 21. Тот вечер я все же пошла с Саганом на праздник, который устроили в восточном Хастоу. Рекой лилась выпивка, горели на площади костры, звучали песни, а в воздухе витало счастье. Жрецы храма старшего бога радовали людей магией, которая то осыпала танцующих светящейся пыльцой, то взрывалась в небе яркими цветами, а то и вовсе становилась полупрозрачными мотыльками, кружащимися вокруг костров. Небо давно было бархатно-черным, когда меня поймала мама. «Вы ведь завтра уезжаете?» «Сегодня», — поправила я ее, бросая взгляд на тонкий серп луны. «Скорее всего, сразу после праздника. Нельзя тратить время. Почему ты отказалась?» Мой вопрос прозвучал с вызовом, а Малевика отвела взгляд. «Я не могу отправиться с вами. Не могу бросить отца. Хоть ты мне скажи, что там было, почему Бион так поступил?» Я вздохнула в ответ. «Если бы я знала, мама, если бы я только знала». Она обняла меня, а рядом поленями затрещал огромный костер. Матушка не должна была почувствовать моей лжи. Я наложила секундный блок на ее искру. Не должна она знать всей той правды, что свалилась на меня. Она не переживет, не поймет. «Я вернусь за тобой и дедом», — пообещала, отстраняясь от мамы. «Ты ведь всегда хотела побывать в столице». Я подавила улыбкой надвигающиеся слезы. «Я вам покажу, Формарет. Это самый волшебный город». «Нет, малышка». Она погладила меня по волосам, которые теперь навсегда останутся темно-синими. «Мой отец не выдержит этого. Позволь ему дожить свой век тут, в его доме, где он и по сей день ждет ту, что любит». «Любовь не может быть такой жестокой», — бросила я и прикусила язык. Мама грустно улыбнулась. «Хорошо, что ты так думаешь. Я этому очень рада». А голос ее был таким грустным, что выдавал все ее чувства. Она тоже ждала. Ждала до тех пор, пока не перестала чувствовать его в живых. Может, и дед чувствовал, что Инлис жива. Нет, я не хочу в это вникать. Праздник продолжался. Люди, живущие столько лет в страхе, пели песни, пили эль и радовались тому, что опасность отступила. Нет, она не испарилась, но прибывшие чародеи подарили временное затишье, как когда-то это сделала чародейка и колдун из ложа. Я даже танцевала. То хороводы с женщинами деревни, где всех в пляс вела моя матушка, то медленные танцы с Дравком и Саганом, под тихий плач лютни. К утру, когда горизонт окрасился в мягкие оттенки розового, запели первые птицы, а люди засобирались по домам, будто хотели поспать несколько часов перед тем, как выйти в поле и покормить скотину. А мы остались на площади вместе со старостой, его сестрой, которая оказалась та самая сухонькая, остроносая старушка, и дочерью. Они вызвались проводить нас. Вещи, собранные еще до начала праздника, ждали нас в доме старосты. Саган с Драфаком вынесли сумки во двор и сгрузили возле небольшой, покорёженной временем яблоньки. Пока Саган разговаривал с главой деревни, а Бристия что-то шепотом втолковывала другу, мама подошла ко мне. «Обещай, что будешь осторожна», — проговорила я до того, как она открыла рот. «Вы ведь победили монстра». На последнем слове ее голос надломился. Ей было очень тяжело. Знать, что любимый человек жив, но не знать, где он. Прожить год недалеко от него, а потом узнать, что он умер от руки собственной дочери. А мама будто услышала мои мысли. Она шагнула ко мне, обняла и прошептала на ухо. «Я не виню тебя, дочка. И верю, что все, что вы сделали, было правильно. Просто мне тяжело. Прости меня за эту слабость». Я обняла ее в ответ, зарылась носом в распущенные волосы, чувствуя тонкий аромат парфюма, которым она пользовалась в Табрунге. «Чародейки плачут, мама. Тебя обманула твоя мудрая знакомая. Слезы помогают справиться с болью. Приглушают ее, а время лечит». Ее плечи вздрогнули, но Малевика Селенер умела держать лицо. Она лишь тихо вздохнула, отстранилась и улыбнулась мне. «Ты тоже будь аккуратна», — попросила меня она. «А еще пиши. Теперь ты знаешь, куда отправлять письма». Я лишь кивнула и мысленно пообещала себе, что заберу ее отсюда, или в Табрунг, или в столицу, при любой удобной возможности. Староста договорился с Саганом, отвесил ему поклон до земли и повернулся ко мне. «Ну что, внучка, не так много мы смогли поговорить, как того хотелось бы. Иди сюда, я хочу запомнить, как ты выглядишь». Смутившись, я шагнула к родственнику, которого знала меньше 20 дней. Старик протянул ко мне руку с тонкими узловатыми пальцами, а в его глазах заблестели слезы. «Ты унаследовала ее взгляд». Я коснулась его ладони пальцами и легонько сжала. Я откуда-то знала, что больше не увижу его. Не потому, что не приеду в Восточный Хасту, а потому, что Инлис больше нет. А это значит, что его тут ничего не держит. «О, братья-близнецы, если вы не соедините их пути там, где нет места живым, вы совершите огромную ошибку». Саган лишь одобрительно кашлянул у меня за спиной, будто соглашаясь с моими мыслями. «Был рад с тобой познакомиться, внучка». Улыбнулся староста и провел рукой по своей щеке, пряча слабость. «Я тоже была рада этому, дедушка». Я смогла произнести это слово вслух, хотя было очень непросто. «Солнце уже встало». Старик отвернулся к восходу. «Вам стоит поторопиться, если хотите все успеть». «Спасибо за гостеприимство». Я присела в глубоком реверансе, придерживая пышные светло-зеленые юбки платья. Обнять его на прощание мне не хватило смелости. «Приезжай еще, внучка», — улыбнулся он. «Тебе тут будут всегда рады». Несмотря на то, что хотелось бы до бесконечности продлить эту душещипательную сцену прощания, нам и вправду нужно было спешить. Чем быстрее мы оповестим короля и ложу о том, что тут произошло, тем быстрее будут приняты необходимые меры, и тем меньше шанс, что кто-то из этой живописной деревушки еще пострадает. Бристи и Драфок подошли к старости после меня, отвесили ему поклоны и реверансы, поблагодарили за все и поспешили забрать свои вещи, оставленные под яблоней. Что удивительно, колдунья даже не возмутилась, когда друг подхватил вместе со своей сумкой и ее, естественно, с помощью левитации. Обнявшись еще раз с мамой, я отошла к огненному порталу, зависшему в воздухе у дома старосты. «Драфок первый. 3 шага вперед, 1 влево». Целитель лишь коротко кивнул и нырнул в магический переход. Бристия не стал дожидаться команды, последовала за ним. «Дай мне руку», — тихо проговорил Саган, протягивая мне ладонь. «Еще не хватало, чтобы тебе опять стало плохо при телепортации моей стихии». Я без лишних слов протянула ему руку и обернулась. Мама обнимала за плечи своего отца. Завидев то, что я бросила на них взгляд, оба помахали мне и как-то синхронно вздохнули. Чувствуя, что если задержусь тут еще на секунду, то точно никуда без них не уйду, первая шагнула в портал. Мужчина сжал мою ладонь своей, искра света начала свое воздействие, помогая мне вынести эту пытку стихии огня. Три шага вперед, один влево. Легкие только-только начали гореть пламенем, когда все закончилось. Мы стояли на белоснежных ровных плитках, вдоль стен тянулись тонкие рельефные колонны. У их подножия возвышались светлые горшки с живыми цветами и небольшими деревцами. По левую руку через огромное витражное окно попадали первые лучи солнца. Драфок выглядывал через разноцветные стеклышки на улице и что-то громким шепотом рассказывал колдунье, которая стояла рядом и улыбалась. «Где мы?» Я еще раз осмотрелась, но места не узнала. «Это королевский дворец?» «Да, там покои правителя». Мужчина указал на гладкую белоснежную стену. «Подождите меня тут, пока я с ним побеседую». «Разве это правильно вламываться в такую рань лично в покое короля?» Усмехнулась я, чувствуя всю ту усталость, которая скопилась в моем теле за последние длинные тяжелые сутки. «Нет, но времена нынче такие. Подождите меня тут. А потом я переправлю вас в академию. Нужно поговорить с ректором, а потом отправляться в ложу». «Не проще ли собрать всех в одном месте?» «Может, и проще, но пока всех оповестишь», — фыркнул Арусаган. «Ждите тут, я скоро». Если я и услышала слова мужчины, который направился к стене, взмахнул рукой и вошел в появившуюся из ниоткуда дверь, то друзья нет. Они были так увлечены беседой, что я не стала их прерывать. Подхватив наши с мастером сумки, дотащила их до низкой мраморной лавки, находящейся возле одной из колонн, и с тихим вздохом на нее опустилась. Прислонившись спиной к горшку с высоким зеленым деревом, я прикрыла глаза и, кажется, задремала. Точно помню, что перед тем, как открыть глаза, думала о том, что теперь будет между нами с Саганом. Ведь после того откровения на берегу безымянной реки, он словно пытался показать мне, что теперь все не так плохо, как он думал. Но никаких решительных шагов от мужчины я не дождалась. А самой, честно говоря, я жутко устала делать первые шаги к нему навстречу. «Шерил Селинер, какая встреча!» Надо сказать, что это было самое ужасное пробуждение из всех тех, что были у меня за 20 лет. Если, конечно, делать поправку на то, что я все-таки задремала. Голос наследного принца резанул по ушам. И пусть глаза у меня были приоткрыты, мне все равно показалось, что кто-то насильно выдернул меня из самого уютного и приятного сна. «Светлых путей, Ваше Высочество!» Я заставила себя встать с лавки и присесть в реверансе. Подавить зевок оказалось сложнее, но я справилась. «А что вы тут делаете?» Рамунт усадил меня обратно, сел рядом. «Разве у вас не практика сейчас?» Я бросила взгляд на друзей, которые затихли и прислушивались к нашему разговору. «У нас произошло кое-что непредвиденное, и потому мы сейчас тут, а мой мастер на аудиенции Его Величества». «У отца?» Принц подскочил с лавки, словно собирался с разбега ворваться в покои короля. «Ваше Высочество, давайте не будем им мешать». Мой голос прозвенел так, будто сталь скрестилась со льдом. «Вы правы, Шерил». Рамунт выдохнул и вновь опустился рядом. Его рука оказалась у меня за спиной, а я пожалела, что выпрямилась и потеряла такую важную стратегическую опору у горшок с деревом. «Так что, говорите, произошло на практике?» Я сцепила зубы, чувствуя, как неприязнь и злость смешиваются в один тугой клубок. Какое вообще его дело? Что и где произошло? Он не правитель, не председатель палаты или ложа. Он практически никто в нашем королевстве. Стараясь не грубить, я улыбнулась. «Увы, всех тонкостей я не знаю. Возможно, ваш папенька после разговора с мастером Саганом сможет раскрыть вам все происшествия под правильным углом». «В таком случае я зайду к нему позже, Шерил. А почему бы нам с вами не прогуляться по замку? Я покажу вам все его красоты». Его рука скользнула вниз по моей спине. «Уверен, что вам понравится. Я умею удивлять». От моего эмоционального всплеска принца спасла открывшаяся с грохотом дверь. В зал вышел Саган и сразу же повернулся в сторону лавочки, на которой сидела я, в объятиях наследного принца. «О, братья-близнецы, все выглядит сейчас намного хуже, чем есть на самом деле». Арусаган усмехнулся, уловив эти мысли, и чеканя шаг направился к нам. «Светлых путей, ваше наследное высочество». На губах колдуна застыла еле заметная улыбка. «Как продвигается ваша практика в родных стенах?» «Благодарю за заботу», — сквозь зубы отозвался парень, но руки так и не убрал. «Хорошо. А вот у вас, вижу, что-то вышло из-под контроля». «Из-под контроля, Рамунд, выходите только вы», — холодно бросил мужчина, глядя на него сверху вниз. «Убедительно прошу встать и отойти на 10 шагов от моей ученицы». «Она вам всего лишь ученица», — хищно усмехнулся наследный принц. «Вы не учли того факта, что я обнимаю свою невесту?» Я закашлялась и постаралась отодвинуться от Рамунда, но он не позволил мне это сделать, обвив рукой талию. «А мне почему-то кажется, что Шерил не в курсе этого статуса». Усмешка вновь проявилась на губах чародея. «Вы бы хоть спросили у девушки, согласна ли она на подобное?» «А что, неужели Шерил вы против?» Наигранно удивился принц, поворачиваясь ко мне лицом. «Сейчас я ненавидела их обоих. Одного за наглость и уверенность в себе, а второго за то, что делает из всего этого спектакль для застывших у окна Бристи и Драфака. Показушники». «Пора с этим покончить». Всего за мгновение до моего эмоционального взрыва проговорил Саган, поднял руку и выпустил с пальцев ярко-алую искру, которая угодила в плитку у мягких сапожек принца. «Ваше высочество, принц Рамунд, я вызываю вас на магическую дуэль». Все мы знали, что отказ от подобного пятнает имя рода. Будущий король не мог этого допустить. Но я уверена, что до этого он никогда не сражался на магических дуэлях, разве что только с подставными противниками. «Если вы проигрываете...» Колдун сделал многозначительную паузу после этих слов. «То оставляете госпожу Шерил Селенер в покое. Если же одерживаете победу, то я отказываюсь от ставки мастера в Академии Двух Богов». «Весьма заманчиво». Этот самонадеянный ублюдок, ох, кажется, я слов у Бристи нахваталась, отпустил меня и медленно встал. «Я не могу отказаться от столь выгодного предложения. Но когда назначим дуэль? Завтра? 3 дня? Сейчас?» — усмехнулся мужчина. Я зажала рот ладонью, чтобы не выдать вздох удивления. Все происходящее казалось мне сейчас нереальным, таким, что никогда не могло бы произойти на самом деле. Но тем не менее старший бог вызвал на магическую дуэль королевского сынка. И призом была я. Шикарно. «Для сейчас нам потребуется независимый чародей», — выпятил нижнюю губу парень. «Кто-то, кто проследит за чистотой и честностью сражения». «Если вы позволите, и могу побыть я». Низкий, слегка грубоватый голос отвлек всех от назревающей дуэли. В дверях своих покоев стоял король и с пренебрежением смотрел на своего отпрыска. «Никто не против». «О, это будет огромная честь для нас, Ваше Величество», — кивнул Саган. «Рамунд, вы согласны на кандидатуру вашего отца?» «Не боитесь, что он мне подсудит?» — скривился наследный принц, а я заметила, как Бристия что-то быстро шепчет Драфку с таким выражением лица, будто прямо сейчас вернет все то, что съела и выпила на празднике в Восточном Хастоу. «Нет, Ваше Высочество, я верю в благородство вашего отца», — пустив яду в слова, проговорил мой преподаватель. «В таком случае победителем окажется тот, кто первым уложит своего противника на лопатки». Мужчина, купивший своему сыну мою искру, взмахнул руками, расчерчивая на полу еле заметные полосы, ограждающие импровизированную арену. «Я объявляю начало дуэли». Рамунд практически подпрыгнул на месте, взмахнул руками. С его пальцев посыпались искры, застучали по полу. Плитка пришла в движение, превращаясь в ужасного монстра, пытающегося ухватить преподавателя за ноги острыми бело-серыми зубами. Саган лишь усмехнулся. Всего одно слово, и пол возвращает себе былой вид. Даже поломанные магии плитки не выглядели испорченными. Наследный принц окинул взглядом зал и что-то прошептал. Из ближнего к преподавателю горшка высунулся толстый корень невысокого цветущего кустика и устремился к арене. Я чувствовала, как его напитывают магией воды и усиливают стихии земли. За те доли секунды, которые потребовались отростку, чтобы достичь Сагана, он разделился на несколько корней и растолстел раза в 3. Но мастер не позволил им и коснуться себя. Волна огня с треском уничтожила растение, оставив на его месте лишь кучку пепла. На лице Рамунда промелькнул испуг, а затем вновь сменился превосходством. Вот только сделать больше ничего парень не смог. А Русаган со скучающим видом взмахнул рукой. Волна воздуха ударила его оппонента в грудь и выкинула за пределы импровизированной арены. «Поздравляю с победой!» — усмехнулся король. «Что должен был получить победитель?» «Внимание этой девушки». Колдун в несколько шагов оказался возле меня и подал руку. Я лишь улыбнулась и вложила свою ладонь в ладонь моего спасителя. Только что этот мужчина выполнил просьбу, которую я произносила на балконе королевского замка. Он победил, а значит, Рамунд больше не посмеет ни со мной заговорить, ни ко мне прикоснуться, а уж тем более не станет называть прилюдно меня своей невестой. «Еще раз примите мои поздравления, Саган Дорайн», — добродушно усмехнулся монарх. «А ты, сын, проследуй за мной. У меня к тебе есть серьезный разговор». Лишь когда дверь захлопнулась за представителями королевской семьи, мы все выдохнули. Боковым зрением я увидела, как Бристия в порыве чувств обнимает Драфика и, судя по всему, рассказывает о том, как ее раздражает наследный принц. «Теперь ваше внимание полностью в моем распоряжении», — напомнил о себе Саган, сжимая мою ладонь в своей. «Вы выиграли его без моего согласия», — хмыкнула я, чувствуя, как от усталости начинает кружиться голова. «Мне требуется ваше внимание, Шерил, всего на несколько мгновений. Я хотел бы попросить помощи у сильной чародейки, которая обещала мне ее взамен за то, что я спас ей жизнь». У меня вырвался смешок, который я тут же подавила. «Это еще что за номер?» «И чем я могу вам помочь?» Наклонив голову в бок, поинтересовалась я. «Так вы согласны выполнить это обещание?» — уточнил Арусаган. «Чародейки должны держать свое слово». «В таком случае, чародейка Шерил, мне нужна ваша помощь на довольно долгосрочный период. Вы не откажетесь разделить со мной жизнь?» Я нахмурилась, пытаясь понять, шутит он или серьезен. «Что ты задумал?» — прошептал я, бросая взгляд на друзей, которые, кажется, позабыли о том, где находятся и кто их окружает. «Стать счастливым». Он приблизился, провел тыльной стороной ладони по моей щеке. «И я все еще жду ответа». «Я ведь дала свое слово». Усмехнулась я и вцепилась пальцами в его рубашку. Мужчина улыбнулся. «Тебе так сложно просто сказать «да»?» «Точно так же, как было сложно тебе», — хмыкнула я. «Не усложняй». Парировать мне не позволили. Наклонившись, колдун меня поцеловал. Эпилог. Плотные шторы закрывали окно, не пропуская в него утренние теплые лучи. Я перевернулась и провела кончиками пальцев по обнаженной, вздымающейся от тяжелого дыхания груди, лежащего рядом мужчины. Саган перехватил мою ладонь и, изложив руку под голову, повернулся так, чтобы в неярком свете небольшого пульсара посмотреть мне в глаза. Зашуршала алая простынь. «Как тебе мой подарок?» Я усмехнулась, высвободила руку и прикоснулась к небольшому кулону, висящему на шее. «Это все, что на мне сейчас было?» «Это уже третий. Два первых я тебе все еще должна». Мужчина рассмеялся, заключил меня в объятия и подмял под себя. Его всегда собранные в хвост алые волосы сейчас рассыпались по мускулистой спине. «Должна?» Его губы коснулись ключицы. «Ты ничего не должна мне», — прошептал он, прокладывая след из поцелуев вниз. «Разве что?» «Тебе скоро уходить», — вздохнула я, откидываясь на подушке. «Увы, даже у богов бывают срочные дела», — рассмеялся он, падая рядом, прикасаясь пальцами к моим волосам. «Ты сегодня тоже к матушке собиралась?» «Да, я помню. Она все никак не может привыкнуть к жизни в столице». «А ты привыкла?» Саган провел рукой по моему телу, вызывая мурашки. «Мне уютно там, где ты», — призналась я, заглядывая ему в глаза. «Или ты этого еще не понял?» «Фастую со мной не поедешь». Щелкнул он меня по носу. «Вы ведь уже почти совсем разобрались», — возмутилась я. «Три года уже разбираетесь». «Что такое три года для бога?» — усмехнулся колдун, целуя меня в шею. «Ты даже соскучиться не успеешь. Я вернусь через 20 дней». «Сколько?» — я ахнула и села. 20 дней? Тогда ты не успеешь к Драфику сбрести». «А у них разве ритуал?» Мужчина замялся. «Да, любимый, они связывают свои судьбы перед твоим ликом, а ты даже на их свадьбу явиться не хочешь». «Не прошло и 5 лет», — буркнул Арусаган. «Ты ведь знаешь, как ее отец противился этому союзу», — мыкнула я. «Я не могу не поехать», — простонал он, обнимая меня и прижимая к себе. «Мы обнаружили очередное логово магов хаоса. Я ведь их чувствую, как никто другой. Не смогут они без меня». «Понимаю», — вздохнула я, пропуская его волосы между пальцами. «Офелия на нас до сих пор обижена. Ты не присутствовал на банкете в честь ее первенца». Саган лишь в очередной раз вздохнул, обжигая своим дыханием мне грудь. А я понимала, насколько ему сейчас непросто дается это решение. Но он прав. Разобраться с этой заразой, распущенной мертвой богиней, намного важнее. А друзья? Они поймут. Мне письмо из палаты вчера прислали. Я постаралась отвлечь Арасагана от грустных мыслей. Чего хотели? Предлагали купить искру на те сбережения, что сейчас лежат в моем отделе. Мужчина нахмурился и рассмеялся. Дважды опоздали. Совсем недавно по его инициативе были подделаны документы и подложены в архив палаты. В тех бумагах говорилось, что Шерил Дарайн приобрела себе искру воды, тем самым получая идеальное соединение. Тут же посыпались предложения из Великой Ложи, но мне хотелось отдохнуть немного после утомительного обучения в Академии двух богов и больше проводить время с моим любимым мужем, который сейчас намеревался сбежать от меня на 20 дней. «Точно не хочешь взять меня с собой, Восточный Хаству?» И закинула ногу на чародея и оседлала. «Точно», — усмехнулся он, проводя пальцем по моему животу. «Останься тут, отдохни от всего. И от меня тоже». «У нас вся вечность впереди», — прошептала я, наклоняясь и кусая его в плечо. «Успею от тебя отдохнуть. Вместе с тобой». Чародей обхватил мои запястья и, скинув с себя, поцеловал. За окном пели птицы, лучи солнца проникали в спальню. Я резко открыла глаза и села. «Засранец!» — выругалась я, ударяя рукой об подушку. Последним воспоминанием был поцелуй Сагана. «Усыпил и сбежал!» — фыркнула я, откидывая простыни, не вставая с кровати. «Тоже мне бог!» Злость затапливала рассудок, руки мелко подрагивали, цепочка камня-усилителя холодила кожу. «Не на то напал! Пора было это за 3 года запомнить!» Я прошла к гардеробу, распахнула дверцы и вытащила коричневые тканевые штаны и белую рубаху. «Чародейки в штанах не ходят, правда, Шерил?» Передразнил я своего мужа, одеваясь. «Я тебе покажу сильную чародейку. Ты еще пожалеешь, что решил меня дома оставить». Я на мгновение задумалась, а не пойти ли и вправду в лужу. А потом отмела эти мысли, затянула отросшие до поясницы волосы в хвост и взмахнула руками. Прямо передо мной появился белоснежный портал, ведущий к человеку, который подарил мне кулон с алмазом и сапфиром. «Покажем последователям твоей сестрицы, кто тут настоящие боги!» — усмехнулась я, делая шаг вперед. Конец.